Глава 6. Соня. Артур молча ведет машину. В салоне душно, но у него не возникает мысли включить кондиционер. Мне же любопытно, через сколько времени Бесаров сообразит и догадается хотя бы уточнить, не жарко ли мне. Напряжение в воздухе такое, словно вот-вот начнется гроза. Где-то вдали сверкают молнии и слышатся раскаты грома. Только за окном осень, и скорее пойдет снег, нежели гроза. «Что ты знаешь про вашего безопасника?» — спрашивает. Артур хочет придать голосу безразличие, но его выдает частое дыхание и упрямый прямой взгляд. Обычно в беседе на человека принято хоть иногда бросать взгляд, даже за рулем. Секунду в глаза и снова на дорогу. Бесаров же меня игнорирует. На его вопрос тело отзывается судорогой. Ноги сводят, руки немеют, в горле пересыхает. Я будто нахожусь в пустыне, где мне осталось жить считанные секунды. «А что ты хочешь услышать?» — выдавливаю слова. Говорить трудно, касаться этой темы тоже сложно. А почему? Ответа нет. «Как давно на вас работает? Как его фамилия? И сколько ему лет? Где служил и работал?» Замолкает. Потом добавляю чуть тише. «Как часто ты с ним видишься?» Меня окатывают ледяной водой. Язык вырывают с корнем. «А зачем тебе эта информация?» «Я ему не доверяю. Будь с ним осторожна, София». Говорит чуть мягче и, наконец, смотрит на меня. Хочется сказать, что то же самое мне озвучил Дмитрий. «Будь осторожна с Бесаровыми. Всеми. Но молчу и буду молчать. Как бы мне ни нравился Гаранин, он работает на мою семью, а значит, действует в наших интересах. Или в моих. Спасибо за предупреждение. Решаю завершить разговор. Отворачиваюсь к окну. В голове все еще мелькает воспоминание нашего с Дмитрием танца. Господи, всего лишь минута, а я до сих пор чувствую его руки у себя на талии. До сих пор. Бесаров касался меня дольше, а что я чувствовала в тот момент, не помню. И правда, все стерлось, словно ластиком прошлись. «Как тебе мой брат?» — спрашивает, прочистив горло. Резко поворачивая голову в его сторону. Не могу понять, мне послышалось? Это такая незавуалированная ревность? Сначала про Гаранина, потом про Гордея? «С какой целью?» — спрашиваешь. Артур усмехается, черты лица сглаживаются. Теперь его взгляд не хмурый, немного повеселел. «Заметила, что на мой вопрос ты отвечаешь вопросом. Долгий взгляд на меня будто позабыл, что должен следить за дорогой. Вечер, темно, и именно сейчас ему стало на это плевать. «Ты защищаешься, София», — не дождавшись моих слов, отвечает. «Мы едем быстро. По бокам проносятся дома, деревья, какие-то поля. С каждой секундой стрелка спидометра ползет вверх. Мое сердце бьется в такт двигателю. Шум в ушах заглушает мысли. «Артур», — пытаясь я до него докричаться. Он не слышит, мне становится страшно. За поворотом нас останавливают сотрудники ДПС. Готова сейчас молиться на них, ведь была в шаге от того, чтобы набрать отца. Непроницаемая маска, которая была на лице Бесарова, пока он как ненормальный давил педаль газа в пол, спадает. На ее место возвращается прежний Артур. «Чёрт, прости, испугалась?» Обеспокоенно спрашивает. Не нахожу, что ответить. «Да, смертельно, или нет, что-то слегка пощекотало нервишки?» «Я не люблю скорость». Бесаров протягивает ко мне руку и касается щеки, ведет вдоль и пальцами цепляет подбородок. Взгляд при этом строго в мои глаза. Должна что-то почувствовать. Его горячая ладонь трогает кожу, мы дышим одним воздухом на двоих. В моей крови хоть и маленькая, но доза алкоголя. В его тоже. Но я напрочь об этом забыла, потому что чертов Гаранин тумблером отключил мой разум. «Все будет хорошо, София». Подмигивает и поворачивается к окну, где уже вовсю стучит инспектор. Артур выходит из машины, уверенный, со взглядом победителя и повадками хозяина. Он сказал, что все будет хорошо, но внутри до сих пор зреет желание выбраться из машины и вызвать такси. Да хоть набрать Михаила, чтобы забрал меня. Находиться рядом с Артуром становится сложно. «София, в бардачке документы. Посмотри, пожалуйста». Просит ласково. Открываю, в ноги падает много бумаг, фантики, чеки, упаковка презервативов. Быстро смотрю в окно, Артур не видит находки. А я чувствую себя воришкой, роюсь там, где не надо, хоть меня и попросили. Снова бумаги, визитки. Глазами натыкаюсь на яркий клочок картона с надписью «Салона цветов». Застываю с визиткой, зажатой между пальцев. Читая мелкие буквы, не моргаю. Сердце колотится и бьет по ребрам. На лицевой стороне один из моих букетов — корзинка тюльпанов. Я не сумасшедшая и понимаю, что такие композиции могут собрать в любом приличном магазине. Но почему именно сейчас, здесь, в машине, я случайно нахожу визитку именно с картинкой моего букета? «Артур!» Зову его. Даже забыла, что конкретно он просил найти меня в бардачке. Все мысли теперь крутятся вокруг этой визитки. Выхожу из машины с этим дурацким клочком бумажки. Бесаров разговаривает с инспектором. Тот спрашивает что-то, просит показать. Бесаров расставил ноги на ширину плеч и борзо смотрит. Артур чувствует свою безнаказанность. Издалека нас освещает свет фар. Слепят. Машина останавливается ровно за авто Бесарова. Это не случайный проезжающий. Ноги врастают в землю. Снова становится неимоверно холодно. Вспоминая про шубу, которая осталась лежать на заднем сиденье, но понимая, что замёрзну и в ней. Ледяные глаза обмораживают конечности, а в сердце летят сотни острых льдинок, как в мишень целятся. Дмитрий проходит к инспектору, отводит его в сторону и долго с ним разговаривает. Я слежу за ним, не в силах оторвать взгляда. Как примагниченная пялюсь. «Что он здесь делает?» Раздается над ухом. А мне хочется провести ладонью и убрать надоедающее жужжание. «Не знаю». «Чёрт, отцу теперь доложит», — говорит зло, процеживая слова сквозь зубы. «Может, потому что не надо было гнать или садиться пьяным за руль?» Наконец отмораживаюсь и поворачиваюсь к Бесарову лицом. «Пьяным ты чё?» — меняет голос. «София, я выпил полбокала шампанского». «Не надо было мне садиться к тебе в машину», — говорю вслух. Дмитрий подходит к нам вплотную, взглядом уничтожая Артура. Тот тоже гневно скалится. Дай волю, зашипел бы и вгрызся бы в шею Гаранину. «В машину», — приказывает Дмитрий, обращаясь ко мне. Теряюсь и смотрю на обоих во все глаза. Господи, я не вынесу поездки в одной машине с безопасником. Не могу я спокойно находиться рядом с ним. Это сильнее меня. «Быстро, София Сергеевна», — грозно говорит. Подбираюсь и все-таки не спеша забираю свою шубу и, вышагивая, иду в машину Гаранина. Черный «Мерседес» представительского класса, на котором всегда ездит мой отец. «О том, что вы нарушили ПДД и сели пьяным за руль, я доложу вашему отцу, Артур Георгиевич. Слышу, когда открываю пассажирскую дверь». «Ублюдок», — отвечает Бесаров. «В руках смята визитка цветочного магазина. Я так и не успела ничего узнать у Артура».